Мы еще будем читать к молитве Слово Божие, Евангелие от Луки, 2 глава. Евангелие от Луки, 2 глава, с 25 стиха. «Был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня». И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, «Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Нам приятно слышать, что Бог нас любит. Вы знаете, настоящее счастье любви там, где есть взаимность. Где нету взаимности, там страдания. И поэтому, если мы хотим действительно окунуться в океан этой любви и насладиться тем миром, который Бог предлагает верующему человеку, вы знаете, апостол Иоанн, когда размышлял об этом, он говорит, и мы должны любить. И он говорит, Бог есть любовь, и мы об этом слышали сегодня. Но говорит, если Бог в нас пребывает, тогда любовь Его в нас совершенно должна пребывать. Вот что это имеется в виду. А не просто с принятием Бога принять это откровение, что Он меня любит. Если я принимаю Бога в свою жизнь, значит, Его чувствования во мне проявляются, и если Он в нас, тогда и любовь Его в нас. Кто не любит, тот не познал Бога. Вот так прямо и написано. Кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь, и кто любит, в том есть Бог. И так приятно, что этот Бог любви издали явился нам. Возлюбил нас любовью вечной. И проявил эту любовь в том, что простер к нам благоволением своим. Это и есть кульминация Божьей любви. Тогда, когда человек понимает это, что он этой любви не заслуживает, что это было, это просто благоволение Божие было, это была его милость, тогда плененный этой любовью, он принимает эту любовь в сердце, и он являет эту любовь миру. И может быть еще немножко, Божья любовь, это не человеческая любовь, это не слепая любовь. Родители иногда очень слепо любят своих детей, и они портят своих детей. Божья любовь преображает человека в образ Божий. И для этого Бог трудится над человеком и делает то, что считает правильным. И эта любовь нас и наказывает. И это из огромной любви к нам. Потому что Библия говорит, Бог кого любит, тех обличает и наказывает. Будем дальше размышлять над этим. Мое желание, братья и сестры, обратить наше внимание сегодня немножко еще на это событие, которое произошло в той далекой древности, и в частности обратить внимание на жизнь Симеона. Я так размышлял и думал, какой счастливый человек Симеон, какое большое откровение он имел, какую близость с Богом по времени Ветхого Завета он имел. Можете себе представить, ему было открыто Духом Святым, что он не умрет, пока не увидит Христа Господня. Мы можем удивляться этому откровению. Это был человек, который находился в радостном ожидании. Он ждал. И хотя он был в преклонных годах, он ждал и верил. Придет момент, и он увидит того обещанного Мессию. Как это будет, он не знал. Он даже представить себе не мог, был ли это младенец или уже взрослый человек, сядет ли он в Иерусалимском храме сразу. Всякие разговоры были вокруг этого. События бурлили. И казалось, когда придет этот Мессия? Но ему было открыто Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не видит Христа Господня. И вы знаете, это давало ему радость. Я хотел сразу одну мысль извлечь для нас всех здесь. Братья и сестры, Библия говорит нам, что ожидание праведников – радость. Есть ли у нас радость на сердце? Как иногда обеднённа наша жизнь, как скудно выглядит иногда христианство только по той причине, что мы не реагируем на откровение Духа Святого, ибо Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. И Библия говорит нам, что верующий в Сына Божия, он не умрет, он переходит от смерти в жизнь. Вы думаете, у Симеона не было проблем? Вы думаете, он не болел? Все у него могло быть. У него могли быть сотни отговорок, чтобы не ходить в храм. У него мог быть радикулит, травматизм, что угодно. Он был пожилой человек. Он мог бы в конце концов позволить себе иногда и отдохнуть. Может быть, еще что-то. Но плюс к тому, что он имел такую близость с Богом, которая принесла ему небесную радость. Это был человек послушания. Это был человек, который был водим Духом Святым. И он по вдохновению пришел в храм. По вдохновению. Не по обыкновению, по вдохновению пришел в храм. Братья и сестры, как много уроков сегодня нам Господь предлагает через жизнь этого благочестивого человека Симеона. Мы иногда смотрим на жизнь людей, духовно одаренных, мы бы так сказали. Мы вздыхаем иногда, когда мы читаем историю мужей веры, мужей молитвы, через которых Бог творил чудеса, страны обращал к себе. Многие языческие племена обратил к себе через них. Это были обыкновенные люди. Симеон на руках держал Спасителя. Вот так близко Христа Господня удостоился этой чести. Мы не в худшем положении с вами. Мы в лучшем положении. Если Симеону было сказано, что он не умрет, пока не увидит Христа Господня, нам сегодня сказано, что верующий в Сына Божия не умирает. Мы имеем больше откровения. Симеон еще не понимал, он верою смотрел на того грядущего Мессию, он чаял и надеялся, что придет Избавитель Израиля. И я не хочу слишком углубляться, но думаю, он до конца не представлял то, что нам открыто в дальнейшем в Новом Завете, когда написано нам Господом через апостола Павла, что если мы умрем физически, мы воскреснем при возвещении гласе Архангела и трубе Божией и всегда навсегда с Господом будем. Увидим Его, прильнем к груди Его и отдохнем от всех искушений, борьбы и скорбей. Почувствуйте, как сатана в последнее время хочет лишить христианства радости? Замечаете ли вы, что он нам предлагает что угодно, чтобы нас отвлечь? Он рисует нам разные картины, он драматизирует обстановку, он сгущает краски, он вселяет в уныние в сердца людей. Он не хочет, чтобы христианин радовался. Он не хочет, чтобы христианин имел такой близости с Богом, который имел Симеон. Он не хочет, чтобы Бог через этот единственно возможный канал общения с Богом в Духе Святом утешал нас и благословлял нас. Он хочет, чтобы мы приходили, знаете, просто по обыкновению. Надо и идем, и встаем. Неудобно не идти, все-таки воскресенье, не рабочий день. Дух Святой хочет иметь с нами общение. Бог в Духе Святом хочет подарить нам небесную радость. Он хочет, чтобы нашим ожиданием была радость, а не уныние, а не тоска, а не постоянная неопределенность, трудная жизнь, натянутые отношения в семьях, отсутствие мира, раздоры, недопонимания. Разве это христианство? Бог призывает нас к такой жизни, и это возможно в Духе Святом. Он хочет не только лечь нам на руки, Он нас берет на руки, Он сам, картина меняется. Если Симеон когда-то взял на руки Иисуса и благословил Его, сегодня Бог берет нас на руки. И Он говорит: приди ко Мне, труждающийся и обремененный, и Я успокою тебя. Он нас хочет благословить благословением неба сегодня. Вы знаете, когда уходят тяжелые мысли, когда полный покой и мир, когда умирать не страшно, когда в будущность можно смотреть с надеждой, когда Симеон встретился с Иисусом, и когда он взял его на руки, он сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, с миром». И тут же причину называет. Почему? «Потому что видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов». Ныне, то есть после того, как он встретился с Иисусом, кончилось время томительного ожидания. Можно умирать. Для Симеона, для нас же верующих людей здесь такой урок. После того момента, когда в жизни человека происходит личная встреча с Иисусом, он не боится физической смерти, он не боится остановки сердца, он не боится инфаркта, он не боится того, что он уснет и больше не проснется. Он в руках Господних. Ныне, после этого события, друзья мои, я хочу спросить всех вас и себя самого, готовы ли мы перейти в потусторонний мир? Готовы ли мы сейчас предстать пред судьей праведным, который будет судить всех нелицеприятно, который знает наши тайные помыслы и намерения сердечные? Симеон мог сказать: теперь можно. Почему? Потому что была встреча с Иисусом. Я хочу сказать, личное общение с Иисусом, встреча с Иисусом, она дает дерзновение человеку стать пред судилище Божие. С миром, он сказал. То есть в мире готов перейти в потусторонний мир. Потому что теперь я спокоен. Если бы мы дальше комментировали слова Симеона. Почему? Я увидел спасение, которое ты уготовил всем народам. Это было величайшее откровение. Братья и сестры, мы спасены в рождении, в жизни, в смерти и воскресении Сына Божия. И Он сказал величайшее откровение Матери Иисуса. Он сказал, вот этот младенец, который лежит сей на руках моих, он лежит сей на падении, на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе само оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. То есть, это откровение получат многие люди, которые примут его, которые уверуют в него. Они получат, им откроется помышление сердец. И они будут иметь уверенность в спасении. Они будут иметь радость в ожидании. У них не будет страх, отчаяние, безысходность. И мы сегодня вспоминаем страдания и ломимое тело Сына Божия. Братья и сестры, влёк ли нас сегодня Дух Святой в это собрание? Сегодня Иисус хочет иметь вечерю с нами. Вот так, как Он собрал когда-то своих апостолов в горнице, Он нас сегодня собирает вокруг хлеба и чаши с вином. И Он хочет нам сам лично сказать, это тело мое за вас ломимое, это кровь моя за вас изливаемая. Он открыл нам самую великую тайну. Ближе нельзя подойти на земле к Иисусу, как подойти к ранам Его и почувствовать тепло Его крови. И поблагодарить Его, и верить, что мы увидим Его лицом к лицу, когда мы перешагнем через этот рубеж, и когда мы выйдем из тела смертного и водворимся в бессмертные тела, которые Он нам даст, когда дух и душа наши соединятся с телами, подобными телу Сына Божьего, будем навеки с Ним. Радуемся ли мы этому? Или мы боимся этих событий? Ожидание праведников – радость. Давайте проверим свои отношения. Давайте на примере Симеона будем людьми, с которыми Бог говорит. Ему было открыто Духом Святым. Он по вдохновению Духа Святого пришел в храм. Он проявлял послушание Духу Святому, и отсюда и такие плоды послушания. Радость во Святом Духе, величайшее откровение и благословение, возможность утешать других людей, открывать тайны другим людям, помогать другим людям. Симеон был орудием в руках Господа, и Бог хочет и нас сделать такими людьми, людьми, которые принесут славу имени Его, которые будут способны ободрять других, которые находятся в унынии. Но для этого нужно личное общение с Господом. И за это право, за эту возможность я призываю поблагодарить Господа. А те, которые не имеют еще этого общения с Ним, которые еще не знают Иисуса лицом к лицу, но которые хотели бы иметь этого. Это возможно, друзья мои. Вы сегодня в храме Божьем. И сегодня Бог готов открыться вам. Возможно, вы уже верите в Него, как в Бога, который творил вселенную и человека и отдал Своего Сына в этот мир. Вам нужно Его открыто призывать. Если сердцем будешь веровать, и устами исповедовать, спасешься. Во что веровать и кого исповедовать? Господа Господом своим. И, друзья мои, я призываю нас сейчас всех поклониться Ему, помолиться Ему, поблагодарить Его, призвать имя Его Святое, освободиться от всего того, что отягчает нашу душу, и в Духе Святом окунуться в эту радость ожидания праведников, ободриться, почерпнуть надежды, прибыть в той любви, о которой мы слышали, и прославить Господа. И мне так кажется, мы уже давно не делали призыва. Может быть, есть те, которые хотели бы сегодня помолиться Ему первый раз, попросить у Него прощения. Мы даем эту возможность по времени. Мы готовы за вас молиться и помочь вам, друзья. Если это побуждение от Духа Святого, если вы устали в такой жизни, в которой вы находитесь, хотите получить прощение грехов, то скажите сегодня Иисусу несколько слов. Скажите: «Иисус, прости меня». Скажите: «Иисус, войди в мое сердце». Ищите Его, ищите встречи с Ним, молитесь Ему. И если такие есть, я прошу, чтобы вы заявили себе, может, вы встанете на месте, где вы есть. Мы будем это видеть и дадим вам время для молитвы.